Они обрекли тебя на одиночество и несчастье, — неожиданно заключила Мария. Федор Иванович удивился. — Разве я одинок? У меня есть ты, Насти, Анна, Дарья, Катя и твои братья Дима и Иван, и еще твои мысли, которые, как китайская стена, поднялись между тобой и нами, — оборвала его Мари. Они так высоки, что даже встав на цыпочки, мы до них не дотянемся, так обширны, что их не объять. Мы не можем дотянуться до тебя. Ты спуститься к нам. Тютчев содрогнулся. От твоих слов у меня острый холодок в душе. Я, право, как-то не замечал. А это постоянное ощущение несчастья, заключенного в тебе, разве не говорило об истинном положении дел? Я думал, что это случайное. Отец замолчал, и Мари заметила, как резко обозначились у его глаз морщинки, напряжение и сосредоточенности. Если б ты знала, Мари, как я хочу, чтобы ты была счастлива. В его голосе звучала боль и неясная ей мольба. Всем готов пожертвовать, все отдать за это. — Не надо, папа, — попросила она, приникая щекой к его плечу. — Я люблю Николая Алексеевича. Если меня попросят объяснить, почему, не смогу. Это слишком таинственно для моего понимания. Трудно сказать и еще труднее объяснить, понимаешь? — Да-да, — согласился он. — Я знаю. Любовь — сама себе награда. Слабая, будто стертая улыбка появилась на его лице. Не бы об этом раньше догадаться. О чем? О том, что каждый живет лишь до тех пор, пока совершает поступки. А потом он лишь судорожно цепляется за остатки изжитой жизни. Вот что хотел сказать мне старик-художник. И вот что говорю тебе я. Жив только тот, кто нужен людям. Все остальное — тоска и безумие. Он помолчал и, словно вспыхнув снова от какой-то внутренней искры, повысил голос. Все в этом мире призрачно, все обманчиво, кроме того доброго, что мы пробуждаем благими поступками сами в себе. Это само целый мир. И отрицать его бессмысленно. Папа, я тебя очень-очень понимаю. Ты замечательный, ты славный. И все-таки тебе будет трудно, доченька. Подумай, достанет ли у тебя сил, с сомнением произнес он. Любовь — это не удовольствие, это подвиг. Она догадалась о его скрытых опасениях, и холодок страха пробежал у нее в душе. Пытаясь скрыть его, она ответила просто и доверительно. «Не знаю, хватит ли у меня сил любить его всю жизнь, а на то, чтобы отказаться от него, их уже нет». Вечером пришла Анна. Она кинулась в комнату Мари, сбрасывая на ходу шляпу, перчатки и пальто. И ее лицо и вся стремительность поведения выражали озабоченность. — Как отец? — спросила она вслед за тем, как торопливо поцеловала сестру. — Как всегда в разладе с собой, — безмятежно отозвалась Мари. — С одной стороны, он как будто не хочет быть моим палачом, а с другой будет рад, если все разрушится или отложится на неопределенное время само собой, как о том мечтает мама. Следовательно, нужен какой-нибудь блестящий афоризм, чтобы склонить его к определенному решению. Ты же знаешь, как он неравнодушен к острому слову. Однако произнесла Анна это таким холодным тоном, что у Марии не осталось сомнений, у сестры опять таинственная неожиданность. Она очень хотела знать причину этой необычной деловитости и озабоченности. Но, пересилив себя, не стала задавать вопросов, меланхолично заметив. «Плохо мое дело, если все мое будущее, вся судьба зависит от афоризмов». «Я видела Бирилева», — оборвала ее Анна. «Он с минуты на минуту будет здесь. Кажется, его вызвало письмом мама. Ты понимаешь, зачем?» Мари побледнела. «Ты должна что-то предпринять», — требовала сестра. Мари силилась улыбнуться, но губы не повиновались ей. И Анне показалось, что у сестры может произойти обморок. Она доверительно взяла ее за локоть. «Самое разумное — нам самим встретить Николая Алексеевича и не оставлять его наедине с родителями». Мари поняла ее и кивнула головой. «Мне и полсловечка не сказали, будто мое место в этом деле последнее», и задохнулась от тугого кома тяжелых обидных слов. «Из дома уйду. Все брошу, а судьбу свою сломать никому не дам». Анна посмотрела на нее сожалеюще, обняла рукой за плечи, успокоила. «Ну что ты, красная девица, трудно замуж выходить, а ты не робей, обойдется, перемелится, и мука будет. Мы из той муки пироги свадебные напечем.